Лучше бы запустить того, большого, с крыльями, похожего на феникса, который принадлежит третьей сестре Танчунь. Тогда Бао-Чай повернулась к Цуймо и попросила ее: «Принеси вашего змея, мы его и запустим». Бао-Юй, придя в восторг, тоже попросил одну из служанок пойти к нему домой за змеем. «Принеси тот, что похож на большую рыбу», — наказывал он. «Его вчера прислала мне тетушка Лай». Через некоторое время девочка вернулась со словами: «Того змея вчера запускала барышня Цзинвэнь. Он улетел». «Но ведь я его ни разу не запускал», — вскричал Бао Юй. «Это все равно», — заметила Танчунь. «Они запустили его, чтобы отогнать от тебя все несчастья». «Тогда принеси того, который похож на краба», — приказал девочке Бао Юй. Девочка снова ушла, а через некоторое время явилась в сопровождении других служанок, которые несли красавицу и моталку с нитками. «Барышня Сижень велела передать вам, что краба вчера отдали третьему господину Цзя Хуаню», — сказала она Бао Юю. «А этого только что прислала старшая тетушка Линь, так что можете запустить его». Бао Юй внимательно осмотрел красавицу. Змей был сделан довольно искусно. Очень довольный, Бао Юй велел запустить его. Между тем принесли змея Танчунь, и девочки-служанки запустили его со склона горки. Тогда Бао Цинь распорядилась запустить летучую мышь, а Бао Чай — цепочку из 7 диких гусей. Только красавицу Бао Юя никак запустить не удавалось. Бао Юй злился, ругал служанок, что они не умеют запускать змеев. Пытался запускать сам, но змей, поднявшись лишь на высоту дома, бессильно падал на землю. От волнения Бао Юй даже вспотел. Все над ним смеялись. Наконец, выйдя из себя, он швырнул злополучный змей на землю и крикнул: «Если бы это не была красавица, я растоптал бы его ногами». «Змей не поднимается потому, что верхняя нитка плохо завязана», — сказала ему Дай Юй. «Прикажи служанкам завязать ее как следует, и змей сразу взлетит. А пока можешь запустить какой-нибудь другой». Запрокинув головы, все следили за змеями. От ветра змеи рвались вверх, и служанки, обмотав руки платками, чтобы не врезалась нитка, постепенно отпускали их дальше и дальше. Заметив, что ветер постепенно усиливается, Дай Юй отпустила моталку, которая свободно завертелась. Однако вскоре нитка оборвалась, и змей улетел. «Ну вот, источник всех зол и болезней Дай Юй улетел», — обрадовались девушки. «Теперь будем запускать мы». Девочки-служанки ножницами разрезали нитки у других змеев, и змеи понеслись по ветру, быстро удаляясь. Вскоре они были величиной с куриное яйцо, затем превратились в еле заметные точки и, наконец, вовсе исчезли из виду. «Ах, как интересно, как чудесно!» — восклицали девушки, глядя в небо. Вскоре пришла служанка звать всех к обеду. Пришлось разойтись. Отныне Бао Юй уже не осмеливался, как в прежние дни, забрасывать занятия. Он все время писал и читал. А когда ему становилось скучно, он играл с сестрами, либо отправлялся в павильон реки Сяосян поболтать с Дай Юй. Сестры знали, что он запустил занятия, но ему нужно заниматься, поэтому старались не тревожить его. Дай Юй больше всех опасалась, что вот-вот вернется Дзя Джен и разгневается на Бао Юя. Поэтому всякий раз, когда Бао Юй появлялся у нее, она старалась поскорее спровадить его под предлогом, что ей хочется спать. Таким образом, Бао Юю приходилось большую часть времени проводить в одиночестве за занятиями. Не успели оглянуться, как пролетело лето,